вышел из мастерской, хмуро бормоча: «Гельтер, Ран, Ратра, Пикуния, Хрема». Безденежье было его большим, давним и вечным бедствием. В тысячный раз подумал, что у ничего не делающих вельмож, у иных мошенников-купцов денег куры не клюют, а он всю жизнь прожил, не имея лишней копейки, не только для себя, но для опытов, необходимейших России и науки. Эта мысль при все усилившейся раздражительности профессора привела его тотчас в бешенство. Остановился на мгновение, любуясь своим садиком. Злоба его еще усилилась. «Садовник не подрезал кустов». «Ну, погоди ты, каналья этакая!» — произнес вслух несколько очень нехороших слов из своего богатого запаса, в котором были слова архангельские, московские, киевские, польские, немецкие и всякие другие, вынесенные из разных скитаний. В самом мрачном настроении он вошел в дом. В коридоре из двери выглянула Елизавета Андреевна, бывшая Христина Генриховна, и сразу по виду мужа, по его лицу, по тяжелой походке поняла, что беспокоить его не нужно. Она поспешно затворила дверь. Мужа своего она не знала и не понимала, хотя и очень много лет прошло с той поры, как он молодым человеком в Марбурге женился на ней, покрывая грех. Но ей было известно, что когда он гневен, раздражать его нельзя. Огромная комната служила и кабинетом, и ботаническим музеем, и физическим институтом, и химической лабораторией. Всюду были заставлены инструментами столы, полки с книгами, со склянками. Превозмогая боль в ногах, Ломоносов взобрался в углу на табурет, выдвинул проведенный через крышу прут, вызывавший из-за худой молвы о доме любопытство и недоумение прохожих. Слезть было труднее, чем встать. У него даже исказилось лицо при неосторожном движении. Пошатываясь, подошел к огромному столу, сел в кресло. Боль была очень сильна, надо передохнуть. Но сидеть у стола без дела было для него невозможно. Разыскал в ящике папку, в которой было собрано все, что относилось к смерти академика Рихмана. Тут была и ученая литература, были и вырезки из Санкт-Петербургских ведомостей. Они сначала его удивили. Это зачем? Да, тогда все собрал в память. Никто бы не чаял, чтобы из Америки надлежало ожидать новых наставлений о электрической силе. Однако учинены там наиважнейшие изобретения. В Филадельфии, в Северной Америке, господин Вениамин Франклин столь далеко отважился, что хочет вытягивать из атмосферы тот страшный огонь, который часто целые земли погубляет. А именно, делал он опыты для изведания, не одинаковы ли материи молнии электрической силы, и действие догадку его так подтвердило, что от громовых ударов следующим образом охранять себя можно. На вершинах строений или кораблей надлежит утвердить железные востоконечные прутья, перпендикулярно поставленные вышиной от 10 до 12 футов и для хранения от ржи позолоченные, а от нижнего конца прутьев спустить проволоку к подошве строения наземь или от мачтового каната на кораблях. Как чинили сей опыт в Марлийском саду железным прутом, вышиною на 40 футов поставленным и на электризованном теле утвержденным, во время грому, который шел через то место, где был прут, то бывшие притом персоны вытянули такие искры и движения, которые подобны тем, кои производится обыкновенную электрическую силу. В Париже 18 мая из утвержденного на 99 футов вышиной в виноградном саду поставленного прута вытягивали многие искры через полчаса и более в то самое время, тогда как густая туча стояла над тем местом. Сии искры совершенно походили на исходящий из фузеи огонь и причиняли такой же стук и такую же опасность. Другими опытами тоже подтверждено, и явилось, что с помощью востроконечных прутов у громовых туч огонь отнять можно.